Глава 65. Око за око, зуб за зуб. «Я бросаю вызов горному морю». Эти несколько слов Цзуи произнес непринужденно, без крика, не повышая голос, таким тоном, будто поздоровался со старым знакомым. Внутренняя планировка горного моря была весьма специфичная. Войдя через главный вход, можно было увидеть достаточно просторный зал для занятий боевыми искусствами. В зале были установлены 4 ринга для рукопашного боя и 2 ринга для фехтования. Несмотря на утро, здесь уже было довольно людно. Около сотни одетых в тренировочную одежду учеников под руководством преподавателя оттачивали свои боевые навыки. Повсюду слышались выкрики и звуки ударов деревянных мечей и манекены. В отличие от небесного просвещения, горное море вовсю процветало. Но голос Цзуи, словно раскат грома, отчетливо донесся до ушей всех присутствующих. В таком огромном зале неожиданно стало очень тихо, время будто остановилось. Со стороны это выглядело весьма необычно. Многие прекратили заниматься и посмотрели в сторону выхода. Удивленные, недоумевающие, насмешливые, возмущенные взгляды сконцентрировались на Цзуи. «Господин!» Девушка на ресепшене, набравшись храбрости, встала и осторожно спросила. «Позвольте узнать, у вас назначена встреча?» Ресепшен располагался слева от входа, на фоне огромной китайской картины. Рядом имелись места для приема гостей. Девушка искренне исполняла свои рабочие обязанности, даже выдавила из себя вежливую улыбку. В отличие от нее, стоявшие позади Цзуи два охранника центра единоборств имели бледный вид и испуганные взгляды, их ноги слегка тряслись, и они не смели останавливать Цзуи. Их не стоило ни в чем упрекать, потому что они только что собственными глазами видели, как Цзуи кулаком разбил табличку «Горное море, сильный ветер», после чего в их сердцах навсегда запечатлелось могущество Цзуи. То, что они еще могли стоять на ногах, уже говорило о их смелости. Цзуи улыбнулся девушке, сказав: «Неплохая шутка». Но девушка вовсе не шутила и уже пребывала в полном замешательстве, не зная, что еще сказать. А в это время остальные люди в горном море наконец пришли в себя и тотчас зашумели. «Бросает вызов? Это кто? Ему жить надоело? Сука, кажется, он разбил табличку нашего центра единоборств! Невозможно! Правда пришел бросить вызов?» «Цзуи!» Кто-то, узнав Цзуи, выкрикнул. «Это Цзуи из небесного просвещения!» Далеко не один человек узнал Цзуи. Люди недавно посмотрели стрим «Горное море против небесного просвещения». Цзуи, сразивший одним ударом Сюн-У, естественно, произвел на них глубокое впечатление. Только никто не думал, что не пройдет и 10 минут, как Цзуи явится к ним, чтобы бросить вызов. Не слишком ли он торопится с местью? Немало учеников и преподавателей злобно уставились на Цзуи и, не сговариваясь, обступили его. Атмосфера накалилась до предела. Цзуи хоть и силен, но в горном море так много людей, так много преподавателей. Неужели стоит бояться его одного? «Это ты!» В этот момент появился Чан Хунко со своими людьми. Заметив Цзуи, он вздрогнул от страха. Чан Хунко недавно вернулся в центр недоборств и как раз докладывал о результатах поединка директору Шао Шисюну. Как услышал снаружи шум и поспешил посмотреть, что случилось. Когда он увидел осколки, рассыпавшиеся перед главным входом таблички «Горное море, сильный ветер», страх мгновенно превратился в чудовищную ярость. «Как?» Глаза Чан Хунко пылали, он сжал кулаки. «Как ты посмел?» Табличка «Горное море, сильный ветер» являлась вывеской центра единоборств, а также считалась лицом и символом «Горного моря» и Шао Шисюна. Цзуи нанес удар не столько по табличке, сколько по чести и достоинству «Горного моря». Если не отстоять честь и достоинство, тогда «Горное море» утратит репутацию в профессиональной среде. В этот момент Чан Хунко, являвшемуся старшим учеником Шао Шисюна, не терпелось разорвать Цзуи на 1000 кусочков. Гнев лишает рассудка. Сейчас Чан Хунко абсолютно забыл, насколько Цзуи силен. Ему лишь хотелось добиться справедливости. Его братцы-наставники стояли позади и по бокам от него и хищно смотрели на Цзуи. Они ждали приказа от старшего брата-наставника, чтобы можно было наброситься на Цзуи. Никакому чужаку не дозволено своевольничать на их территории. «Отойдите!» Однако внезапно раздался властный голос, который подавил гнев и импульсы Чан Хунко и остальных. «Отец-наставник! Директор!» Окружившая Цзуи толпа резко расступилась, и высокий рослый мужчина средних лет встал перед Цзуи. Он был одет в китайский традиционный наряд Тань-Джуан со стоячим воротником, на ногах носил черные эспадрильи с белым основанием, имел квадратное лицо и густые длинные брови, а в левой руке вращал 2 нефритовых шара здоровья. Этим мужчиной средних лет был Шао Шисюн, директор Горного моря с 8-м даном. В провинции Джэцзян, в профессиональной среде боевых искусств, Шао Шисюн был довольно известным бойцом. В молодости он многократно участвовал в соревнованиях боевой федерации Китая и единолично основал центр единоборств Горное море. В последние годы Горное море постоянно расширялось и наращивало мощь, а следом и влияние Шао Шисюна в джэцзянском мире боевых искусств непрерывно росло. Многие считали, что он в ближайшем будущем, вероятно, получит девятый дан. Авторитет Шао Шисюна в Горном море, безусловно, был очень высоким. Несмотря на то, что Чан Хунку и остальным не терпелось разорвать Зуи в клочья, однако Шао Шисюн сумел одним своим словом заставить всех отступить на несколько шагов. «Директор!» — один из преподавателей возмущенно промолвил. «Он разбил нашу табличку «Горное море, сильный ветер!» Вполне нормальным явлением считалось, когда кто-то приходил и бросал вызов чужому центру единоборств, но разбивать вывеску — это уже было чересчур, ни о каком этикете не могло быть и речи. Но этот преподаватель совершенно не подумал о том, что если бы его центр единоборств не стал злоупотреблять свои силы и под предлогом поединка вымогать у небесного просвещения соревновательные места, сейчас бы Цзуи не пришел совершить ответный удар. Горное море, похоже, не понимало, что нужно отвечать за свои поступки. «Я знаю». Шао Шисюн, сохраняя хладнокровный вид, уставился на Цзуи и произнес: «Молодой человек, оставайтесь человеком, не нужно буянить». Его взгляд был вполне устрашающим, но глубоко в глазах скрывался страх. Ранее Шао Шисюн тоже смотрел прямую трансляцию поединка Чан Хунко и его людей с небесным просвещением, а после того, как Цзуи одним ударом нанес поражение Горному морю, он понял, что его план провалился. Боевая мощь Цзуи привела его в небывалый трепет. Шао Шисюн прекрасно знал возможности Сюн-У. Если бы им пришлось драться, первый бы однозначно одолел второго, но не так легко, как это сделал Цзуи. А теперь Цзуи явился лично, вдобавок разбил табличку. Шао Шисюн тоже негодовал, но, будучи директором Горного моря, не мог действовать так же импульсивно, как ученики. Шао Шисюну нравилось все продумывать наперед и нравилось действовать по правилам. Он уже давно зарялся на два соревновательных места небесного просвещения, но после кончины Шан-Хэ выждал больше полугода, чтобы сейчас нанести эффективный удар. Если бы этот план был приведен в действие слишком рано, то Горное море вызвало бы волну осуждения со стороны коллег, а Шан Юйлинь слишком резко бы отреагировала. Кроме того, Шао Шисюн тщательно подготовил Чен Хунко и его людей, чтобы они сегодня бросили вызов небесному просвещению. Это он придумал провести три боя в прямом эфире. Но в результате Горное море оказалось в самом неловком положении за всю историю своего существования. Тем не менее, чем больше Шао Шисюн возмущался, тем сильнее старался взять себя в руки и успокоиться. Сперва ему требовалось разузнать все от Зуи, чтобы в дальнейшем не повторить подобные ошибки. Нельзя было допускать, чтобы ученики толпой набросились на Зуи, иначе пусть даже и будет выпущен пар, репутация Горного моря окончательно будет разрушена. Шао Шисюн всегда был терпелив, когда что-либо планировал, и необычный случай с Зуи не стал исключением. Зуи поднял кулак, холодно сказав: «Директор Шао, не нужно попусту болтать. Сегодня я пришел бросить вызов вашему центру единоборств. Если кто-то из вас сумеет устоять против одного удара моим кулаком, тогда я уйду и гарантирую, что больше не вернусь. Если же никто не устоит...» Он улыбнулся. «Все просто. Я хочу получить меч Горное море. Око за око, зуб за зуб». Шао Шисюн разве не покушался на два соревновательных места небесного просвещения? Тогда теперь Цзуи хотел получить меч Горное море. Меч Горное море Шао Шисюн приобрел 2 года назад, когда достиг 8-го дана. Известный мастер изготовил для него этот меч за 8 880 000 юаней. Это был так называемый меч мастера. Данное оружие, как и табличка «Горное море, сильный ветер», в настоящее время являлись символом и гордостью центра единоборств «Горное море».